Действующие лица из задачи трех тел и темного леса. Е. Вэньцзе, астрофизик. Ее семья подверглась репрессиям во времена культурной революции. Именно она вступила в контакт с трисолярианами, что и вызвало трисолярианский кризис. Ян Дун, физик, дочь Е. Вэньцзе. Дин И, физик-теоретик и первый человек, осуществивший контакт с трисолярианскими космическими зондами, так называемыми каплями. Близкий друг Ян Дун. Джан Бэйхай, офицер азиатского флота. Перед битвой судного дня угнал корабль «Естественный отбор», чем подарил человечеству проблеск надежды посреди самого темного отчаяния. Возможно, первым из офицеров понял природу сражений тьмы. Сэй, генеральный секретарь ООН во времена трисолярианского кризиса. Мануэль Рэй Диас, отвернувшийся, предложил план создания сверхгигантской водородной бомбы, так называемой звездной бомбы, как оружие в борьбе с трисолярианами. Ло Цзи, отвернувшийся, автор теории темного леса, положил начало устрашению.